Рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и многие, услышав благую весть, уверовав, обратились к Господу. Лука в Деянии святых апостолов в 11 главе с 19 по 30 стих повествует нам о некоторых событиях, происшедших в Антиохии. Антиохия, большой и цветущий тогда город северо-западной Сирии на реке Аронте, была основана Селевком Никатором в честь своего отца Антиоха в 300 году до Рождества Христова. Этот город был одним из главных пунктов языческой цивилизации. Древняя резиденция сирийских царей, средоточие плодородной страны, он со своими зданиями, торговлею, любовью к наукам, искусствам, представлялся Цицерону, а позже и Иосифу Флавию, третьей столицей Римской империи после Рима и Александрии. Население его было греческое, но много там жило и евреев. Греческое образование и греческий язык были господствовавшими в городе. И когда слух о том, что в Антиохии есть много обращенных, дошел до Иерусалимской церкви, стих 22, то они поручили Варнаве идти в Антиохию. Посланец Варнава. Почему именно он был уполномочен Иерусалимской церковью? И какова причина, заставившая церковь в Иерусалиме отправить Варнаву в Антиохию? На первый вопрос можно ответить так. Варнава был родом из Кипра, того же острова, с которого родом были некоторые из антиохийских проповедников, стих 20 и сравните 4 глава, 36 стих. Следовательно, этот человек мог встать с этими проповедниками в более близкие отношения. Кроме этого, Варнава был муж добрый, стих 24, с мягким и любвеобильным сердцем, имеющий особый дар утешительства в слове, за что и получил прозвание Варнава. 4 глава, 36 стих. Он имел дар к умиротворению и прекращению недоразумений. Варнава был мужем, исполненным Духа Святого. Стих 24. Могущий, как следует по-христиански, понять и обсудить истинное положение вещей в этом обществе и дать ему надлежащее направление. А причина, почему он был туда направлен, могла быть разной. При новом направлении миссионерской христианской деятельности могли возникнуть некоторые недоразумения, вроде тех, какие возникли в самой Иерусалимской общине по поводу деятельности Петра в Кесарии. 11.2.3. Для предотвращения чего-либо подобного и вообще для руководства новым христианским обществом в Антиохии и был направлен Варнава. Варнава ищет Павла, стих 25. Пришед и увидев благодать Божию в этом городе, Варнава возрадовался. Обращенных он убеждал искренним сердцем держаться Господа, а неверующим проповедовал благую весть. Так что многие обратились, стих 24. Поле деятельности возросло. Варнава часто думал о Павле, зная о назначении Павла быть апостолом язычников. И именно здесь, в Антиохии, раскрывается поле деятельности для апостола Павла. Посему Варнава, не без внушения Духа Святого, которым он был исполнен, стих 24, отправляется в Тарс искать апостола язычников. Выражение «искать Павла», стих 25, заставляет некоторых богословов прийти к выводу, что апостол в то время имел и переживал трудности. К этому периоду относят высказывания апостола Павла, записанные во втором послании к Коринфянам 11:23-12:2. Одно ясно нам – это то, что Варнава искал апостола Павла и Нашед привел его в Антиохию. Стих 25. Христиане. Тем знаменательна церковь в Антиохии Сирийской, основанной Варнавой и Павлом, что именно здесь ученики впервые стали называться христианами. Кто же назвал их так? Учителя? Апостолы? Нет. Апостол Павел обращается в своих посланиях к верующим как ученикам, святым, избранным, братьям, верующим и так далее. Между тем, кроме этого случая, о котором говорится в Деянии апостолов 11:26, это имя «христианин» употреблено в Новом Завете два раза. В Деянии апостолов 26:28 царь Агриппа, выслушав апостола Павла, сказал: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». В другой раз употреблял это название апостол Петр в своем первом послании 4:16. По всем данным, это название не могло произойти от иудеев, так как, зная, что слово «Христос» есть перевод еврейского «Мессия», они не могли столь священно для них имени перенести на последователей ненавидимой ими секты. Быстрее всего это название дано последователям Господа язычниками антиохийскими. Они приняли имя Мессии, в греческом «Христос», за имя собственное и по нему образовали имя партии, по их мнению, или секты, как христиане. Ранее упоминание этого имени в нехристианской литературе находим у Иосифа Флавия, древность иудейские, 18:33, у Плиния, у Тацита, Анналы, 15:44. В те времена имя христианин часто считалось именем укоризненным или поносительным. Так, в одной из трех книг к Автолику о христианской вере, приписываемых Феофилу Антиохскому, апологету II века, находим такое выражение: «Что же касается твоих насмешек над мною и над моим именем христианина, то не знаешь, что говоришь ты». Книга 1, страница 135, в русском переводе Преображенского, 1895 год. И очень часто в таковом смысле используется это имя и в настоящее время. «Голод по всей вселенной», стих 28. Там же, в Антиохии, было предвозвещено одним из пришедших пророков, а именно Агавом, который был движим Духом Святым, стих 28, о великом голоде. Этот же Агав, о котором упоминается в Деянии апостолов 21:10. Сравнивая предсказывания пророков Ветхого Завета и Нового, что от способа откровения им замечается, что у них что-либо великое и необычайное представляется под видом всеобщего. Созерцая будущее событие, разделенные временем, пророки не отделяют иногда событий, разделенных промежутками. Сравните пророка Исаии, главы 40 по 66. Так и в данном случае Агав предвозвещает голод в разных странах мира, и притом не одновременно, а сперва в одной, через некоторый промежуток времени в другой. И в Деяниях апостолов, стих 28, сказано о великом голоде при кесаре Клавдии. Клавдий, римский император, преемник Кая Калигулы, занимал римский престол с 41 по 54 год по Рождеству Христовом. так как около 44 года был великий голод по всей Палестине. Об этом упоминает Иосиф Флавий в книге «Древность иудейские» 20:26-25:2. Около 50 года голод был в самой Италии и в других провинциях, о чем свидетельствует Тацит в Анналах 12:43. Это и другое представляется в пророческом созерцании как великий голод по всей вселенной. Тотчас христиане антиохийские положили послать милостыню христианам в Иудее и послали собранные через Варнаву и Савла, стих 30. В связи с этим событием раскрывается еще одна черта христианского общества, так как здесь первый раз торжественно выразилась братская любовь в подаянии милостыни и единение обширной церкви Господа Иисуса Христа, состоящей из язычников с церквами из иудеев. Этим запечатлевается внутреннее единство по духу и вере, зов апостола Павла ко взаимопомощи Римлянам 15:25-27, Галатам 2:10 был осуществлен.